Корейский комитет юристов 16 марта распространил белую книгу, раскрывающую подлинную картину фабрикации Советом Безопасности ООН, лишенных всяких обоснований незаконных санкционных резолюций против суверенных государств и абсурдность юридического аргумента секретариата ООН. История санкций ООН пишется в Белой книге. Есть история грехов, запятнанная политическим насилием и произволом. Первой в истории ООН санкционной резолюции является резолюция номер 232, принятая 16 декабря 1966 года. Ее принял Совет Безопасности ООН при посредничестве США, квалифицируя Декларацию о независимости Родези, нынешней Республики Зимбабве, как угрозу международному миру и безопасности. Это и было начином критики в адрес Совета Безопасности ООН, занимающегося злоупотреблением власти, и с тех пор последний не раз подвергался осуждению мировой общественности. Однако при посредничестве США, норовящих свергнуть те государства, которые им не по душе, Совет Безопасности ООН продолжал фабриковать санкционные резолюции. Так, в 1990 году против Ирака, в 1991 году против Югославии, а в следующем году против Ливии, Камбоджи, Сомали, Либерии и Луанды. Его резолюция о санкции против Каиндер просто является преступным документом, лишенным законности, моральности и беспристрастия. История покорного подчинения Совета Безопасности ООН американской политике вражды с Каиндер уходит далеко еще в 50-е годы минувшего века, когда им были разработаны резолюции номер 82, 83 и 84, узаконившие развязанные американскими войсками захватнической Корейской войны и участие ООНовских войск в войне. В той же грешной истории заметным поворотом стала резолюция номер 825. Ее принял Совет Безопасности ООН, отвергнув в мае 1993 года решение Корейской Народно-Демократической Республики о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия в целях принудить нас к возобновлению сотрудничества с МАГАТЭ. А в эти дни своего апогея достигает фарс с принятием санкционных резолюций Совета Безопасности ООН против Каиндер. В прошлом году он при наускивании США принимали санкционные резолюции номер 2270 и 2321, коварно описывая испытание первой водородной бомбы и опытный взрыв ядерной боеголовки, проведенный нами в защиту суверенитета государства, как угрозу миру и безопасности на Земле. Это с 1 до 10 является злоупотреблением власти и посягательством на наш суверенитет. Напомним, что ядерные испытания и запуск баллистических ракет Корейской Народно-Демократической Республики есть справедливые самозащитные меры для отстаивания суверенитета и права на выживание страны от продолжающейся свыше полувека ядерной угрозы со стороны Америки. Тем более это не противоречит никакому международному праву, включая и статью 51 ООНовской хартии, где говорится о праве государств на самооборону. На данном этапе не терпит дальнейшего отлагательства вопрос организации международного форума юристов, нацеленного на уточнение законного обоснования ООНовской санкции против Корейской Народно-Демократической Республики. ООНовские резолюции о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики не касаются только нашей республики. Как показывает более чем 70-летняя история ООН, мишенью ее санкций является сегодня Каиндер, а завтра какая-либо другая страна. В свете этого ребром стоит вопрос организации международного форума юристов, который по всей вероятности послужит очагом беспристрастного выяснения подоплеки ООНовских санкций с позиции международного закона. 13 марта 2017 года постоянное представительство Каиндер в ООН обратилось к секретариату ООН с предложением позволить всем желающим правительственным и неправительственным специалистам и международным юридическим организациям участвовать в форуме и установить его повестки дня рационально в полное отражение ожидания и мнений участников. Секретариат ООН, в соответствии с миссией ООН, призванной поддержать мир и безопасность на Земле, должен положительно откликнуться на наше предложение провести международный форум юристов для раскрытия юридического аргумента ООНовских резолюций о применении санкций против Каиндер, чтобы выполнить свою ответственность перед международным сообществом, подчеркивается в Белой книге.